Это очень опасно. Тангалашка загоняет тебя в угол. И пой, и причащайся, ведь эти помыслы не твои. Окажи мне послушание хотя бы в этом, во время брани помыслов. Пропой один раз, достойно есть, чтобы Тангалашка получил то, что ему причитается, и пустился на утек. Я не рассказывал тебе об одном афонском монахе. 12-летним сиротой он пришел на святую гору. Лишившись любви своей матери по плоти, он всю любовь отдал Матери Божией. Он питал к ней такие же чувства, как к своей родной матери. Если бы ты видела, с каким благоговением он прикладывался к иконам. И вот враг, сыграв на этой любви, принес ему хульные помыслы. Несчастный даже к иконам прикладываться перестал. Его старец, узнав об этом, взял его за руку и заставил приложиться к ликам и рукам Пресвятой Богородицы и Спасителя на их иконах. Сразу же после этого дьявол пустился в бегство. Конечно, лобызать Божию Матерь и Спасителя прямо в лик — это некоторым образом дерзко, но старец заставил монаха сделать это, чтобы прогнать мучившие его помыслы. В каких случаях мы виновны в хульных помыслах сами? Геронда, когда я испытываю прирожение хульного помысла, но без сосложения с ним, то ложится ли на меня вина? Если ты огорчаешься и не принимаешь этого помысла, то вины нет. Геронда, а когда человек виновен в хульном помысле? Он виновен, если не огорчается, что имеет такой помысл, а сидит, сложа руки, и собеседует с ним. И чем больше он будет принимать хульные помыслы, тем большему дьявольскому смятению подвергнется. Ведь, разглядывая появившийся хульный помысл и собеседуя с ним в уме, ты в малой степени подвергаешься беснованию. А как прогнать такие помыслы? Если человек огорчается, что такие помыслы к нему приходят, и не собеседует с ними, то, не получая пищи, они отпадают сами собой. Дерево, которое не поливают, засохнет. Однако, начав хотя бы немного услаждаться этими помыслами, он дает им пищу, поливает своего ветхого человека. В этом случае помыслы отсыхают нелегко. А со мной, Геронда, иногда случается следующее. Я принимаю хульные помыслы, сослагаюсь с ними, потом понимаю это, но уже не могу их прогнать. Знаешь, что с тобой происходит? В какой-то момент ты на что-то отвлекаешься, рассеиваешься и с разинутым ртом начинаешь считать ворон. Тогда к тебе подкрадывается Тангалашка и вбрасывает в твой разинутый рот карамельку. Ты начинаешь вращать ее во рту, чувствуешь ее вкус

человек угасает и телесно, и духовно. И он не врет. Это действительно так. Поверив в то, что у него какая-то хворь, человек поддается панике, надламывается и потом не в силах ничего сделать. Так, без всякой уважительной причины, он приводит себя в негодность. Иногда ко мне в Калеву приходят всерьез надломленные люди. Помысел говорит мне, что у меня спит. Говорят они и верят в это. «Может быть, у тебя в жизни было то-то и то-то?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечают, — «ничего подобного не было». «Тогда, — говорю, — ты расстраиваешься зря. Пойди сдай анализы, чтобы выгнать свой помысел». «А если, — отвечают они в страхе, — анализы покажут, что спит у меня все-таки есть». Так они не слушают меня и мучаются. А вот те, кто послушно идут на обследование, убеждаются в том, что у них нет никакого СПИДа. И поглядите, их лица меняются, к ним возвращается вкус к жизни, а первые от расстройства могут слечь в постель и даже есть ничего не будут. Ну ладно, допустим, у тебя и вправду СПИД. Но ведь для Бога нет неразрешимых проблем. Если ты будешь проводить более духовную жизнь, исповедоваться, причащаться, станешь настоящим христианином, то тебе поможет Господь. Геронда, а чего человек начинает думать, будто бы он болен? Он сам потихоньку взращивает этот помысел в себе. Часто для таких подозрений может действительно существовать какой-то небольшой, несерьезный повод, используя который помысел внушает человеку что-то еще и раздувает из мухи слона. Когда я жил в монастыре Стамион в Конице был один семейный человек, который думал, будто у него туберкулез. Даже свою жену не подпускал близко. «Не подходи», — говорил он ей, — «а то заразишься». Несчастная женщина подвешивала на край длинной палки корзину с едой и подавала ему издалека. Бедняжка совсем истомилась, зачахла. Несчастные дети смотрели на своего чахоточного отца издали, а у него на самом деле никакого туберкулеза и в помине не было. Дело было в том, что он не выходил на солнце, а постоянно находился в запертой комнате, закутанный в одеяло. Поэтому он пожелтел и поверил в то, что у него чахотка. Ну что же, когда мне обо всем этом рассказали, я пошел к нему домой. Увидев меня, больной простонал: «Не приближайся ко мне, монах, чтобы не заразился еще и ты. Ведь к тебе в монастырь приходят люди, видишь? Совсем меня чахотка скрутила». «Да кто тебе сказал, дурачок, что у тебя чахотка?» — спросил я. Тут его жена принесла мне угощение — варенье из грецких орехов. «Ну, — говорю, — давай, открывай рот, сейчас ты будешь меня слушаться». Ну что же, открыл он рот,

очистились. Человек должен не принимать тех лукавых помыслов, которые приносит ему Тангалашка, а также сам не должен мыслить лукаво. Нужно всегда стараться включать в работу добрый помысл, не соблазняться с легкостью чужими недостатками, но смотреть на проступки других со снисхождением и любовью. Когда умножаются добрые помыслы, душа человека очищается, он ведет себя с благоговением и умиротворяется. Жизнь такого человека становится раем. В противном же случае человек на все смотрит с подозрительностью, и его жизнь превращается в адскую муку. Он сам делает свою жизнь адом. Чтобы очиститься, нужно потрудиться. Мы можем признавать свое состояние скверным, но этого недостаточно. Если мы не принимаем лукавых помыслов, не мыслим лукаво сами, включаем в работу добрый помысл обо всем, что нам говорят и что мы видим, то ум и сердце очистятся. Конечно, Искуситель не прекратит время от времени посылать нам свои лукавые телеграммы. Стрелы дьявольских искушений будут продолжать лететь в нас, даже если мы избавимся от наших собственных злых помыслов. Однако, если наше сердце будет чистым, то дьявольские прирожения не будут к нему прилепляться. Геронда, а помогает ли молитва в деле очищения ума? Одной молитвы недостаточно. Кто-то может изводить во время молитвы килограммы ладана. Однако, если его ум полон лукавыми помыслами о других, то пользы это не приносит. От ума опускается лукавая телеграмма в сердце и делает человека зверем. Бог хочет, чтобы мы имели сердце чисто, а наше сердце чисто тогда, когда мы не позволяем злому помыслу о других проходить через наш ум. Геронда, сначала сам человек включает в работу добрый помысл, а уже потом ему помогает Бог? Смотри, только в том случае, если сам человек включает в работу добрый помысл, он имеет право на божественную помощь. Добрым помыслом человек очищает свое лукавое сердце, ведь от сердца исходит все злое, и от избытка бо сердца глаголют уста его. Но и кроме того, что человек, включающий в работу добрый помысл, очищает этим свое сердце, ему воздает за это Бог. Ставьте вопросительные знаки после помыслов подозрительности. Геронда, что поможет мне прогнать помыслы подозрительности? А ты уверена, что все действительно обстоит так, как тебе это представляется? Раз ты обычно видишь во всем плохое, то после каждого своего помысла всегда ставь вопросительный знак. А кроме того, чтобы не согрешать в своих суждениях, включай в работу и добрый помысл о других.